Глава 10. Живое дерево. На телефоне сработал будильник. Одной рукой Мишка перевернул свой смартфон, чтобы тот перестал гудеть, а второй накрыл ухо подушкой. В комнате опять воцарилась тишина. В запертую дверь не рвалась пеструха. Она даже не лаяла под окном. Птицы не щебетали, как обычно. В курятнике почему-то не кричал надоедливый петух, которого бабушка каждый день грозилась отправить в суп. Было подозрительно тихо. Это настолько поразило сонного парня, что он невольно откинул одеяло и привстал. Подушка свалилась на пол, и Мишка, наклоняясь за ней, поморщился, ощутив, как одна его рука затекла. «Ба! Бабушка!» — крикнул он сильнее второй раз. «Ты дома?» Дом отозвался тишиной. Мишка недоуменно глянул в окно и зевнул. Он вспомнил, что ему предстояло выполнить кучу дел — напоить и накормить кур, налить воду для собаки, накопать червей и перевязать крючки для спиннинга, а еще зарыть яму. «Кстати, яма!» — вспомнил про нее Мишка и выглянул в окно. Пеструха сидела возле забора, но землю не рыла. Из дома было плохо видно, но собака была на удивление спокойной. Она смотрела на то место, где каждый день рыла яму, и словно прислушивалась к чему-то. Мишка решил пройтись к дальнему забору и посмотреть поближе. Пеструха даже не обратила на него внимания, когда он приблизился. Собака сгребла всю землю, насыпанную поверх металлического листа, даже оставила на нем царапины от когтей, но сдвинуть лист ей не удалось. Мальчик вспомнил про кружку под большим корнем дерева и наклонился к ней. Кружка была пуста, а бутерброд съеден. Собака только один раз гавкнула, как бы давая понять, что так происходит каждый день, и побежала прочь к дому. Мишка взял лопату и быстро накидал поверх металлического листа землю, а заодно собрал в разрытой земле немного червей. Он заметил возле цветов пустую баночку из-под майонеза и положил их в нее, присыпав сверху горстью земли с перегнившей листвой. С этим он сегодня справился быстро. Ему осталось напоить живность и собраться. Под накрытой тарелкой он обнаружил оставленные ему бабушкой оладьи и варенье. Позавтракав, еле теплыми оладьями с горячим чаем, Мишка вышел во двор. И как раз вовремя к воротам уже подошли Сашка и Никита. Ребята поздоровались и уже втроем направились за Витькой и Колькой. Спустя 15 минут они дружной компанией шагали по грунтовой дороге вдоль пшеничного поля. Мальчишки по очереди пересказывали Никите вчерашний день. Как пришли на речку и увидели там затопленный трактор. Потом, как ловили рыбу, и как отважный Сашка спасал их добычу, рванувшую в камыши. Никита переспрашивал, на что ловили, почему не взяли подсак и кто утопил трактор. А когда Колька закончил говорить про то, как они отправились домой, не став смотреть на выуживание трактора из реки, то Никита вспомнил кое-что. «Я, кажется, знаю, про какое дерево говорил тракторист Федор». «Ты серьезно?» — сразу оживился Сашка, до этого шедший молча, только пару раз сказав, что он испугался за рыбу и не хотел, чтобы она сорвалась. «Мне Серега Бузин показывал, где оно находится. Ровно год назад, когда на своем мотоцикле прокатил». «Какой Серега?» — переспросил Витька. «Тот, что утопил с моста свой мотоцикл?» «Он самый!» — засмеялся Никита. «Ему мой отец тогда нужен был какую-то деталь починить. Вот он меня и попросил показать, где он работает. Мы поехали в механизацию». «Бузин переговорил с моим отцом, а на обратном пути, когда через поля ехали, он показал в сторону деревьев и сказал, что там есть волшебное дерево. Правда, второй его фразой были слова. Один идиот приезжал из города и вырезал на большом дубе что-то вроде лица с руками. Народ говорит, что он закончил свое творение на Ивана Купалу, и теперь этот дуб имеет какую-то ценность». «Какую ценность?» — не унимался Витька. «А я почем знаю? Я переспрашивать не стал». Скорость была большая, все равно плохо слышно было. Он еще сказал, что дерево вышло прикольным, а этот художник — малохольный. Больше ничего такого он не говорил. А сходить на него посмотреть мне не особо хотелось. Слишком далеко переться. — Так, может, сейчас глянем? — предложил Сашка. — Точно! Давайте сходим! — поддержал его Витька. — Ну а чего? Рядом же! — Сходить, конечно, можно. А как же рыбалка? — развел руки Колька. — Мы ведь на рыбалку идем. — Давайте так. «Если рядом будем проходить, то я укажу, где это дерево, а если к вашему месту раньше придем, то уже там решим, останемся ловить или еще прогуляемся», — предложил Никита. «Идиот», — согласился Витькин брат, и ребята зашагали быстрее. К месту затопленного трактора компания вышла приблизительно через час. Вчера комбайнер с трактористом тут сильно постарались. Весь берег был разворочен. Как видно, комбайнеру тяжело пришлось, чтобы вытащить трактор из реки. Хорошо еще, что течение здесь было не сильным. Обрывистый берег разворотили, так что вместо сочной зеленой травы, росшей тут вчера, остались огромные колеи, заполненные водой. От ближайших деревьев до самой воды по всему склону чернела земля от отпечатков огромных колес тракторной техники. «Вот это они тут вчера развлекались!» — высказался Витька. «Хорошо, что мы ушли домой. У нас бы все равно больше не клевало». «Это точно. Клёва бы вчера не было, и неизвестно, что будет сегодня». Ребята стали спускаться вниз по склону. Первым у воды оказались Никита и Мишка. Никита быстро скинул обувь, и так же, как вчера, Сашка прыгнул в заполненную водой колею. Он мгновенно опустил в воду ведро боком, перекрывая выход в реку, и прокричал. «Мишка, давай быстрей, лови их!» В образовавшейся луже Мишка заметил плавники сразу нескольких карасей. Парень даже не стал раздумывать, он повторил за Никитой. Мишка скинул обувь и прыгнул в воду. Караси ринулись в разные стороны, но канава, ни река, и свободы у них было мало. Никто из ребят не остался без дела. Сашка быстро собрал подсак, и ему удалось выловить сразу двух карасей. Мишка же выбрасывал на траву скользкую добычу, как только она попадалась ему в руки. Витька опустился на четвереньки и помогал Мишке хватать рыбу, если та оказывалась очень шустрой. Вокруг разлетались брызги воды, которые все больше раззадоривали мальчишек, и они от души веселились. Их восторженные крики разносились далеко над рекой. Улов превзошел все ожидания. Почти полное ведро карасей. Таковым был результат по окончании плесканий в мутной воде на берегу. «Вот это мы удачно пришли!» — сказал почти полностью промокший Никита. Большая часть брызг доставалась именно ему, потому как парень своевременно перекрыл выход в реку из глубокой лужи и держал оборону с помощью своего ведра. Он не принимал такого бурного участия в сборе карасей, поэтому ребята, увлеченные выловом рыбы из канавы, совсем не обращали на него внимания, окатывая его раз за разом мутной водой. Теперь же ему предстояло сполоснуть одежду и высушить ее. Впрочем, не ему одному. Мишка также успел промокнуть. Сашке досталось меньше. Он намочил всего лишь шорты, так как футболку успел снять. Витька и вовсе был сухим, не считая грязных коленей и рук, измазанных по локоть, так как он успел всучить свою футболку брату. «Слушайте, это хорошо, что мы уже с уловом, но мы хотим новые удочки опробовать», — сказал Колька, посматривая на своего брата. «В принципе, мы сюда ради этого и шли». «Лично мне уже рыбы хватит», — сказал довольный Мишка, выжимая футболку. «Мне вчера бабушка и так сказала, что нам много рыбы на двоих. Если я принесу ей немного карасей на сковородку, она только рада будет, что особо долго возиться не понадобится». «Лично я хочу еще половить, но и на дерево взглянуть я тоже хочу», — высказал свое мнение Сашка. «Никита, мы можем к нему сейчас сходить?» «Конечно можем. Тут недалеко. Дерево находится на другой стороне пшеничного поля. Там не густой кусок леса. Мы наверняка найдем его быстро. Мы присоединимся к вам, когда вернемся», — сказал довольный Никита. «Мне, конечно, и карасей хватит, но посидеть с удочкой тоже хочется». «Ладно, тогда вы идите, а мы с Витькой спустимся ниже по течению и там раскинем удочки. Оставляйте ведро с рыбой возле нас, не нужно будет таскать его по полям», — предложил Колька. «Только быстрее возвращайтесь, нам тоже интересно узнать, что там за дерево такое». Единственный, кто промолчал, был Витька. Все видели, как ему хотелось отправиться в лес к необычному дереву, но он вынужденно согласился с братом. Новые удочки, о которых они мечтали последние дни, перевесили. Отец еще вчера спрашивал, как ему понравился новый спиннинг, а он только плечами пожимал. Рыбу поймал Колька, а он свой спиннинг даже не опробовал. Поэтому сегодня он настроился на настоящую рыбалку. Ему самому очень хотелось попытать счастье и поделиться своими впечатлениями с отцом. Дерево нашлось не сразу. Но на поиски не ушло много времени. Первым дуб заметил Сашка. Парень осматривал все крупные деревья. В отличие от Мишки с Никитой, он не зацикливался на маленьких и среднего размера деревьях, поэтому именно ему и улыбнулась удача. Уже обходя очередной ствол крупных размеров, он обратил внимание на небольшую полянку перед деревом. Заходя сбоку, он стал приговаривать. «Так, и что тут у нас? Бинго! Ребята, я нашел его!» — позвал Сашка друзей. «О, это надо видеть!» Мишка с Никитой оставили свои поиски и мгновенно бросились к другу. То, что перед ними предстало, удивляло и впечатляло одновременно. На ребят смотрела не просто вырезанная на коре дуба смешная рожица. Они увидели настоящее произведение искусства. Массивный дуб, обхватом по кругу, наверное, 4 метра, имел раскидистую крону из нескольких толстых веток. Дерево как будто смотрело на мир с удивительной, незабываемой улыбкой. Крупное лицо с пухлыми щеками и морщинами на лбу, с приоткрытым ртом и массивным, со складкой подбородком. Взгляд завораживал, так как в дерево художник встроил глаза с настоящими зрачками. Крупный нос заменял толстый обрезанный ствол, придававший добродушный вид удивительному дубу. Широкие торчащие корни у основания ствола напоминали руки. Необычный исполин, словно опираясь на них, приподнимался над землей, как опираются на письменный стол профессора на лекции. Это было настоящее волшебное дерево с зеленой пушистой короной. «Ого!» — повторили Мишка с Никитой, уставившись на лесное диво. «Такое только в сказках увидеть можно», — сказал вслух Никита. «Очень необычно. Я даже не думал, что такое можно в лесу вырезать», — добавил Сашка. «Не зря мы сюда пришли. У кого телефон есть? Давайте сфоткаем, потом остальным покажем». Телефон оказался у Никиты. Он сделал несколько фотографий, и прежде чем ребята собрались уходить, из дупла на дереве выскочила белка. Она осмотрелась и, заметив ребят, быстро вскарабкалась наверх. Сашка с Никитой стали по кругу обходить массивный дуб, чтобы сфотографировать ее. А Мишке пришла в голову мысль полить корни. Он и сам не понял, почему ему в тот момент захотелось так сделать. Он открутил крышку пол-литровой бутылки и полил водой корни царственного дуба. Вдруг на несколько секунд вокруг все замерло. Время словно остановилось. Листья на дереве перестали шевелиться, а воздух стал каким-то тягучим. В голове у парня раздались чьи-то слова. «Спасибо. Когда тебе будет плохо... «Приходи!» Мишка встряхнул головой и оглянулся. Вокруг, кроме него и ребят, никого не было. Солнце с трудом пробивалось через пышную листву, и, задрав голову вверх, парень зажмурился. Он услышал довольные голоса друзей и обернулся в их сторону. «Смотри, какая шустрая!» — выскочили ребята из-за дерева, догоняя проворную белку. «Фотографируй ее!» «Получилось!» Никита остановился и всмотрелся в экран. Белка также замерла, словно ждала, что скажет Никита. А когда Никита показал Сашке снимок, друзья обрадовались, что у них наконец-то получилось. Пушистая проказница тут же перепрыгнула на другое дерево и скрылась из вида. Никита подошел к Мишке и показал ему фотографию. На снимке запечатлелась белка, сидящая на носу живого дерева. «Ну как? Прикольно вышло?» — спросил Никита. Снимок действительно вышел удачным. Мишка смотрел на фотографию, пребывая все еще в некой прострации. «Ты чего застыл?» — толкнул Мишку в плечо Сашка. «Как тебе фотка?» «Что?» «А, да, отлично вышло», — ответил Мишка, продолжая думать о том, что произошло. «Идемте к нашим», — потянул его за руку Сашка. «Покажем им снимки. Дерево просто отпад. Я даже не думал, что такое можно вырезать. Оно как живое. Интересно, почему после ночи на Ивана Купалу к нему люди приходят? Что в нем такого особенного?» «Об этом надо спросить у деда Тараса», — ответил Никита, пробираясь сквозь низкорастущие ветви деревьев. «Он вообще много чего знает». Мишка и Сашка последовали за товарищем и скоро уже выбрались из леса. Ребята решили срезать путь и направились не по пыльной дороге, а через скошенную часть поля. Поэтому времени на обратную дорогу они потратили значительно меньше. Когда они вернулись к Кольке с Витькой, то у братьев было уже поймано целых 3 карпа, 2 килограмма каждый. «Я смотрю... «У вас хорошо клюет», — присел Сашка у садка с рыбкой. «Ты отличное место показал», — ответил ему Колька. «У меня уже один сорвался. И у Вити тоже», — добавил он, посмотрев в сторону брата. «А что у вас?» Никита достал свой телефон и подошел к Кольке поближе. «Вот, гляди», — дал он свой телефон в руки Кольке и пристально уставился на него в ожидании его реакции. «Ого! Витька, иди сюда, тут такое!» Витька бросил свой спиннинг и прибежал к брату. Тот передал ему телефон и привстал, чтобы еще раз все посмотреть. «Ух ты! Действительно круто! Такое дерево только в кино бывает. Оно большое?» «Да». «Мишка, ты как думаешь, 4 или 5 метра в обхвате будет?» — спросил Никита у Мишки. 4 точно. Вы, когда за белкой вокруг него ходили, то вас двоих за деревом и видно не было». «Ага. Вот и я говорю, что большое. Когда Сашка его нашел, мы с Мишкой своим глазам не поверили. Такое огромное и такое классное. Оно как живое». «Надо было с ними пойти», — сказал Витька, передавая обратно телефон Никите. «Я бы сам хотел это увидеть. Такое не каждый день можно встретить. Красиво этот чудак вырезал». «Сходим. Если хочешь, можем прямо сейчас сгонять». Но братья никуда не пошли. Сашка прервал их раздумья. Он увидел, как Витькина удочка медленно отплывает от берега, и всем стало не до дерева. «Витька! Твоя удочка!» — прокричал он почти на ухо другу и толкнул его в плечо. Братья вдвоем бросились спасать новый спиннинг. Витька на ходу скинул футболку и кроссовки и прыгнул в воду. Хорошо, что удочка отплыла не так далеко. Уже через несколько секунд на берегу развернулось целое действие по ловле очередного карпа. Все ребята без исключения оказались вовлечены в процесс и давали верные рекомендации. Один Витька, стоя в воде по колено, надрывался, но продолжал тащить рыбу. В результате он выудил из реки настоящего сама. В этот день Витьке сильно везло. По количеству пойманных рыб он опередил всех. Остальные тоже успешно рыбачили и поймали еще несколько карасей и пару карпов. Но крупный сом достался одному Витьке. Он сильно этим гордился и постоянно об этом всем напоминал. За хвостовство Колька пару раз обрызгал брата водой. В конце рыбалки, уставшие, но довольные уловом, друзья славно подурачились, искупавшись в реке. Дорога домой была тяжелой. С учетом выловленных из канавы карасей и пойманных крупных карпов, ноша мальчишек была внушительной. В пути ребята несколько раз останавливались и отдыхали, поэтому в деревню они вошли уже к полудню. Возле дома Витьки и Кольки их поджидала Настя. Сестра издалека заметила своих братьев и поспешила рассказать им новость. Она была так взволнована и довольна, что всем стало интересно, что тут такого случилось в их отсутствии. «Колян с твоим братом», — начала Настя, упомянув Ромку и посмотрев на Никиту. «Сегодня разыграли Рыжего. Это надо было видеть. Мы с девчонками чуть со смеха не померли. Директриса Сережку с братьями так раздолбала». «А при чем тут Мария Ивановна?» — спросил Сашка. «Она, когда увидела этого Гену...» «Ой, в общем, слушайте с самого начала. Сегодня, когда Рома решил сфотографировать эту троицу, как они несут караул у школы, охраняя скелет Гены, он поругался с Рыжим. Сережке не понравилось, что Ромка решил их заснять, и он чуть не сломал ему телефон. Тогда Ромка с Трижды Колей договорились отомстить им за ту подставу, что они вам устроили. Ребята попросили Светку Усову им помочь. Вы же все на рыбалку ушли, а мы с девчонками недалеко от школы находились. Так как трудовик живет по соседству со Светкой, то ее и заслали к нему. Она стащила у трудовика его стакан с бутылкой пива и тараньку. Все это она передала нам через окно, пока с ним разговаривала. Рома и Колька пошли с мечом к центральному входу, где стояли в карауле братья, и стали подначивать Рыжего. Они стали специально его провоцировать и говорить, что он играть не умеет. Тот согласился сыграть с ними, пока его братья стерегут скелет биолога. Но один против двоих ничего сделать не мог. Тогда Миха с Олегом оставили скелет и бросились на помощь брату. Заигрались так, что про объект охраны совсем забыли. Девчонки воспользовались этим моментом и... «Ну, чего замолчала?» — не выдержал паузы сестры Витька. Настя рассмеялась и продолжила, глядя на уже улыбающихся ребят. «Когда к школе подходила директриса, Колян с Ромкой схватили мяч и смылись с глаз долой. Рыжий с братьями быстро встали по обеим сторонам Гены, как ни в чем не бывало. Мария Ивановна подошла к ним и внимательно осмотрела их и спросила, у вас все спокойно. Те, конечно, ответили, что все нормально, и они выполняют ее указания, как положено. Тогда директриса не выдержала и как заорет на них. Вы, три балбеса, вы куда уже его отправляли?» На этот шум из школы выскочил трудовик и уставился на Рыжего с братьями. Те понять ничего не могут, отчего вдруг директриса на них взъелась, а то давай их пустой сумкой колотить, и трудовика заодно. Пацаны Марию Ивановну испугались и кинулись в рассыпную. Мы и сами ее такой сердитой никогда не видели. Ромка, кстати, все это на телефон заснял из-за угла, потом посмотрите. Короче, поорала она на них, погоняла и успокоилась, а потом говорит, уберите этого алкоголика с моих глаз. Пацаны в шоке, не понимают ничего, смотрят на трудовика. «Куда вы смотрите, идиоты? Я про вашего Гену говорю!» Не выдержала директриса и показала на скелет. Они обернулись, а чистенький Гена стоит в своем шкафу с открытыми дверями. В одной руке у него полупустая бутылка пива, а в другой стакан. На костяшках пальцев, что стакан держит, синим маркером буквы. Словно вытатуированы «Гена», а между ребер Светка ему тараньку засунула. Трудовик парням сразу подзатыльники выписал за то, что они его тараньку с пивом сперли. Короче, смеху было. Смеялись все, кто по улице проходил мимо школы. В итоге на этот шум из дома вышел их отец. Даже боюсь представить, что он им сделает. «Хорошая месть. «Молодцы, парни! Отлично придумали!» — сказал Никита. «Я домой пойду. Хочу сам посмотреть это видео». С Никиты ушел и Сашка, прихватив свою часть улова. Мишка получил от братьев полведра карасей и также отправился домой к бабушке. Братья же сказали, что через час сами придут к дому Никиты и Ромки посмотреть на заснятую комедию. Со двора раздался голос тети Зины. Она давно уже наблюдала за ребятами и не мешала Насте пересказывать историю, произошедшую сегодня у школы. Но когда та закончила, то позвала сыновей домой. «Давайте уже свою рыбу, пока она не испортилась. Вон какая жара сегодня, а вы все стоите и стоите на солнце». Голос мамы подействовал на братьев, как выстрел на старте беговой дорожки. Они подхватили свой улов и очень быстро скрылись за воротами. Когда Мишка пришел домой, бабушка смотрела телевизор. Она приветливо поздоровалась с внуком и взяла у него ведро с карасями. Самого же рыбака она отправила в душ, забрав перепачканную одежду. Смыв с себя пыль и грязь, бодрый Мишка вышел из душа. Бабушка во дворе уже занималась чисткой рыбы. Мальчик надел чистые шорты и взял со стола пирожок с мясом. «Только не перебей себе аппетит!» — послышался голос бабушки. «Сейчас дочищу рыбу и суп будем есть!» Мишка хотел было взять еще один пирожок, но замечание бабушки остановило его. Он присел на диван и стал щелкать программы на телевизоре. Ничего путного в это время не показывали, а реклама была настолько длинной, что Мишка чуть не уснул. После рекламы начались новости, и Мишка вздрогнул, когда увидел на экране толпы взволнованных людей, пожарные машины и аэропорт. Он не понял, почему ему стало тревожно, но оторваться от экрана не мог. В новостях звучали слова, резавшие ухо. Взрыв самолета, погибшие и название той самой страны, где отдыхали его родители. В комнату вошла бабушка и тоже замерла, уставившись на экран телевизора. Внук и бабушка переглянулись. Они оба почему-то разволновались. Это состояние передалось им обоим из услышанных новостей. В этот самый момент зазвонил телефон. Баба Надя долго смотрела на него, но в конце концов подошла и дрожащими руками нажала на кнопку приема вызова. В трубке раздался тихий женский голос. Бабушка стала однозначно отвечать на простые вопросы. Она подтвердила свою фамилию, сказала, что она знает, кто такие Николай и Вера. Потом из ее глаз потекли слезы. Ноги подкосились, и она рухнула на диван, роняя телефон на пол.